Почему ты так удивлен? Это вполне разумно. В конце концов, я – часть мира, как и те люди, которые мне дороги. Если мир будет разрушен, то вместе с ним будет разрушено и все, что мне дорого. Ладно, возможно, я была немного претенциозна в своем заявлении. Я действительно хочу спасти мир, но исключительно из эгоистических соображений. Возможно, правильнее было бы сказать, что я хочу спасти себя. Просто одно неотделимо от другого. Санни несколько мгновений молча смотрел на нее. В таком случае, должен ли я воспринимать это как подтверждение того, что мир обречен? Это немного обескураживает. Я не ожидал услышать нечто подобное от такого могущественного оракула, как ты. Он взглянул на раздробленную луну. Фон тоже был очень зловещим. Касси пожала плечами. Я подозреваю, что ты прекрасно знаешь, какая судьба ждет наш мир. Очевидно, что мир обречен, но большинство людей не понимают, как мало времени у нас осталось. Но те, кто внимательно следит за заклятием кошмара, осознают это. Санни нахмурился. Говорила ли она о том, что их мир в конце концов будет поглощен царством снов? Естественно предположить, что Санни знал об этом, ведь она подозревала, что он был с ними на острове Алитии. Более того, ни для кого не было секретом, что великие кланы тоже знали об этом, и именно поэтому они сосредоточились на завоевании нового мира, а не на спасении старого. Или же она говорила о забытом боге и его неизбежном пробуждении. В тот момент, когда это древнее существо освободится от дремоты, само существование может разойтись по швам, и вечная пустота вырвется из своей тюрьмы. Или же эти два события были неразделимы. Он поморщился. Так каковы же твои ближайшие цели? Касси слабо улыбнулась. Не думаю, что мы знаем друг друга настолько хорошо, чтобы делиться такими подробностями. Санни, может быть, я расскажу тебе в другой день, когда узнаю о тебе побольше из твоих воспоминаний. Санни вздохнул. Справедливо. Что же касается моих ближайших целей, я не пытаюсь усомниться в твоей компетентности, святая Кассия, но как ты собираешься провести меня внутрь замка? Стража, рунический массив, другие меры предосторожности, которые, должно быть, установил король, похоже, тебя все это не слишком волнует. Касси шла на несколько шагов впереди него, почти добравшись до более неповрежденного участка стены. Когда они дойдут до него, там будут патрулировать вознесенные воины, и, если кто-нибудь из них увидит, что песнь павших сопровождает нарушителя в твердыню их клана, дело примет плохой оборот. Она же не собиралась просто так войти в сердце домена Анвила, верно? Касси на мгновение остановилась, а затем продолжила подъем. «Не беспокойся об этом, я сдержу свое слово». В то же время она подняла руки и осторожно сняла повязку с глаз, завязав ее на одном из запястий. Через несколько мгновений они оказались на вершине стены. На деревянных столбах были установлены зачарованные фонари, освещавшие крепостные стены. А там, всего в нескольких метрах перед ними, стояли трое закованных в броню мастеров, с бдительными выражениями на лицах, глядя на Касси и Санни. Он видел, как в их глазах разгорается опасное пламя. Один из них положил руку на рукоять своего меча и со смесью замешательства и настороженности спросил: «Святая Кассия, кто? Черт побери!» Санни не шелохнулся, и в следующее мгновение три рыцаря Валора претерпели жуткую перемену. Их глаза внезапно расфокусировались, отвлекаясь от хрупкой фигуры Касси. Напряженные выражения на их лицах исчезли. Несколько мгновений они оставались неподвижными, а затем продолжили патрулирование, ни разу не оглянувшись. Один прошел прямо мимо слепой провидицы, задев ее плащ цвета морской волны. Касси спокойно двинулась в противоположном направлении, оставив патруль позади. Мгновение спустя она сказала через плечо: «Не волнуйся, они не вспомнят, что видели нас». Санни поспешил за ней, безмолвно пораженный и более чем немного встревоженный. Какая же все-таки коварная сила. Глава 1643. Невидимки. Санни размышлял о том, как Касси могла бы провести его внутрь замка. От использования тайного хода через руины до вмешательства в защитную систему с помощью своих познаний в руническом колдовстве, у столь изобретательной особы было множество возможных способов. Но он не ожидал, что она действительно просто войдет внутрь, не обращая внимания на элитные силы Валора. Касси просто шла вперед легкой походкой, степенно и элегантно. Ее спокойные шаги были неторопливыми. Она не пыталась избежать света зачарованных фонарей или спрятаться от патрулирующих рыцарей, она вела себя так, словно ничего не случилось. И все же, несмотря на присутствие Санни, никто не обращал на нее внимания и не преграждал ей путь. Могущественные вознесенные, охранявшие замок, слегка вздрогнули, когда ее взгляд упал на них, и их выражения на мгновение стали безучастными. Затем они отошли в сторону и молча продолжили свой путь, как будто Касси и Санни каким-то образом стали невидимыми. Нет, не невидимыми, на них невозможно было сосредоточиться или запомнить. Воспоминание о встрече со странной парой полностью стерлось из сознания элитных воинов Валора, сменившись ложным воспоминанием о том, что ничего примечательного не произошло. Это было весьма впечатляюще и очень тревожно. Санни шел позади Касси, поэтому не мог видеть ее глаз, но он не был уверен, что хочет этого. Глядя на ее хрупкую спину, он не мог не вспомнить удушающее отчаяние и холодный ужас Ло 49. Зловещие силы трансцендентного ужаса, поглотившего станцию, были до жути похожи на то, на что сейчас была способна Касси. Конечно, были и различия, но имелось и сходство. Ах, ненавижу ментальные атаки. От забытого берега до пустынных просторов Антарктиды он больше всего опасался именно таких сил. Бывали существа, которые оставляли его разбитым и истекающим кровью, едва цепляющимся за жизнь, но именно коварные твари, воздействующие на разум, нанесли ему самые глубокие шрамы. К счастью, устойчивость Санни к ментальным атакам теперь была несравненно выше, и все же ему было интересно, на что способна Касси, если она полностью раскроет свою силу. В голове всплыла еще одна сцена битвы в затопленном храме Падшей Благодати, где они сражались со скверненной Сивиллой и ее порабощенными стражами. Тогда он видел, как эхо мучения сражается с утопленниками. Разумеется, тогда Санни еще не знал ее истинной сущности. Был момент, когда эхо подняло одного из демонов над мелководьем и заглянуло ему в глаза. Тело мерзости забилось в конвульсиях, изо рта вырвался неописуемый звук, и безжизненная туша была отброшена в сторону, как тряпичная кукла. В тот короткий миг неужели эхо сожгло все воспоминания демона, превратив утопленника в безмозглую оболочку живого существа? Кстати, где сейчас это эхо? И это был не самый зловещий аспект силы Касси. Стирание памяти начисто было страшным, это правда, но изменение воспоминаний без чьего-либо ведома было гораздо страшнее. Могла ли она поработить людей и сделать их своими марионетками? Превратить верных солдат в рьяных предателей? Создать свидетелей несуществующих преступлений, искренне верящих в правдивость своих показаний, чтобы никакие телепатические аспекты не могли их опровергнуть? Потеря личности почему-то пугала больше, чем потеря жизни. Ее аспект был слишком коварен. Оглядываясь назад, можно было сказать, что рыцарям Валора повезло, что их воспоминаниями лишь слегка манипулировали. Я знаю, что у ее силы есть пределы и условия, но все же она должна была очень хорошо ее скрывать, чтобы не попасть в высший эшелон святых. Санни огляделся вокруг, изучая руины истинного бастиона. Различия было трудно определить из-за того, насколько разрушенным и обветшалым был замок, но, похоже, он несколько отличался от иллюзорной версии. В данный момент они все еще находились на остатках внешней стены. Под ней была древняя сцена разрушения, а над ней возвышались несколько относительно неповрежденных участков руин. В этот момент Касси спокойным тоном произнесла: «Настоящий замок скрыт в отражении своего иллюзорного аналога. Если знать, как искать, то, глядя на озеро, можно разглядеть истину. Ложный бастион – относительно безопасное место, поскольку рыцари Валора уничтожили большинство мерзостей вокруг него. Однако истинный бастион чреват опасностями». Она сделала небольшую паузу. «Что бы ты ни делал, не пей воду из озера, не смотри на отражение, а если отражение странно движется, немедленно уходи. И прежде всего не отвечай, если отражение заговорит с тобой, оно воспримет это как приглашение». Санни поднял бровь. «Хорошо, что благодаря Мордриту я всегда остерегаюсь зеркал. Это как-то связано с тем парнем?» Касси поняла, о ком он говорит, даже не услышав имени. Она слегка покачала головой. «Нет, просто такова природа этого места. Существа в озере смертельно опасны, как и те, что в лесу. Но опаснее всего те, что приходят из отражений, потому что они слишком странные и мы слишком мало о них знаем. Мы называем их другими». Она сделала еще несколько шагов и спокойно продолжила. «Мы должны опасаться других, но мы также должны опасаться и короля. Я могу укрыть тебя от взглядов его слуг, потому что их мечи находятся в ножнах и дремлют. Но если ты увидишь обнаженный меч, немедленно прячься. Ты должен обладать способностью скрывать себя, В противном случае ты не смог бы пересечь озеро. Санни кивнул, и Касси добавила: это правильно, что ты пришел без оружия. Пока ты здесь, не вызывай свой меч, даже если он не был выкован Валором, и возьми это. Не оборачиваясь, она протянула ему гладкий камешек. Санни взял его и заметил сложное переплетение изящных рун, вырезанных на его поверхности. На ощупь камешек был слегка теплым. Касси объяснила: это жетон, который позволит тебе миновать большинство защитных зачарований. Эта подделка, я сама его сделала, так что не потеряй его. Она сделала глубокий вдох, а затем добавила, и в ее голосе наконец-то прозвучала нотка напряжения: если ты его потеряешь, нас двоих пригласят на аудиенцию к королю. Мы запомним ее на всю оставшуюся жизнь, то есть на всю нашу короткую и мучительную жизнь. Санни мрачно улыбнулся, вспомнив, как Анвил столкнулся с великим титаном в Антарктиде. Он знал, что рано или поздно они встретятся, но пока что было слишком рано встречаться с королем мечей. Он действительно здесь? Прежде чем Касси успела ответить, по руинам прокатился громкий звук, нарушивший тишину ночи. Глубокий и мелодичный, он пронесся по темному озеру, словно гром. Звук молота, падающего на наковальню. Глава 1644. Королевская кузница. Звон стали все еще разносился по пустынным руинам, когда Санни чуть повернулся и посмотрел в ту сторону, откуда доносился звук. Вдалеке возвышалась высокая башня, уходящая в разорванное небо. Ее стены были покрыты сетью глубоких трещин, но разрушающаяся башня все равно стояла прямо и гордо, гораздо выше всех остальных строений в огромных руинах. На фоне бледного сияния разбитой луны ее темные очертания напоминали избитый меч, воткнутый в землю рукой небесного гиганта. Башня была темной, но на самом ее верху из арочных окон вырывалось огненное сияние. Казалось, что внутри полыхает море алого пламени. Именно оттуда доносился звон. Мгновение спустя раздался еще один удар, потом еще. Они прокатились по неспокойному озеру, мощные и методичные, наполняя ночь звуком лязгающего металла. Внезапно Санни почувствовал себя как на поле боя, и его сердце забилось быстрее. Он на мгновение замер, глядя на темную башню с мрачным выражением лица. Что это? Касси тоже повернулась лицом к башне. Она несколько мгновений молчала, а затем ровно произнесла: это король, он кует. Санни не мог не нахмуриться. Он только что спрашивал о местонахождении Анвила, а через мгновение король мечей объявил о своем присутствии. Санни не очень-то его боялся, но не потому, что суверен стали был недостоин того, чтобы его бояться. Просто после 10 лет постоянного соприкосновения со всевозможными невообразимыми ужасами у Санни выработалась неразумная терпимость к страхам. И все же было бы ложью утверждать, что он не боялся. Жутковатый ублюдок. Он на мгновение замешкался, а затем тихо спросил, что он кует. Касси улыбнулась. А что же еще? Он кует меч. Король, должно быть, создал уже 1 000 000 таких мечей, но он никогда не останавливается надолго. Мечи, которыми владеют рыцари Валора, это лишь те из них, которые он выбросил. То же самое касается и паладинов. Значит, все мечи, которыми Анвил управлял в Антарктиде, были выкованы им, возможно. Санни не мог представить, как человек мог создать столько мечей. Он вздохнул. А я-то считал себя искусным оружейником. Касси слегка наклонила голову. О, точно, ты создаешь воспоминания. На ее губах появилась слабая улыбка. Прости, из-за всего остального я чуть не забыла. Санни изучал камешек, который она ему дала. Переплетение рун было изящным и замысловатым. Он не смог расшифровать его, потому что руны не содержали в себе функциональных зачарований. Вместо этого они делали камушек частью гораздо большего, не постигнув весь массив, он не смог бы понять руны, вырезанные на маленьком камне. Однако это было интересно. Камешек, должно быть, дал знать защитному массиву, что Санни разрешено войти в замок. На ощупь он был теплым. Но откуда бралась эссенция, питавшая камешек? Он не чувствовал, как поглощается его собственное, и внутри не было никакого узла, чтобы хранить ее. Похоже, ты и сама искусная колдунья. Касси слабо кивнула. Мое мастерство достаточное, я полагаю. Меня немного обучил человек по имени Ноктис во время моего второго кошмара. После этого я училась у чародеев Валора и самостоятельно. А ты? Санни ненадолго задумался, а затем просто ответил. Я самоучка. Единственными его учителями были заклятие кошмара и необходимость. Ни то, ни другое не могли приписать себе заслуги в его достижениях. Она повернулась, направляясь к более поврежденному участку стены, и сказала: «А вот мне любопытно, создание воспоминания – это не вопрос мастерства. Как бы хорошо я ни владела руническим колдовством, это не то, что я могу сделать. То же самое касается и чародеев Валора, они способны ковать воспоминания только благодаря тем аспектам, которые пробуждают члены главной семьи и ее ветвей, а не благодаря колдовству. Итак, Санни, ты, возможно, внебрачный сын короля Анвила?» Санни некоторое время молча смотрел на нее, убеждаясь, что она говорит серьезно. Она действительно была серьезна. «Ну, наверное, это может выглядеть именно так. Таинственный человек, способный создавать воспоминания, живущий в бастионе, да еще и святой». Санни едва удержался от смеха. Если бы он не закрыл рот обеими руками, дозорные по всей стене были бы оповещены об их присутствии. «Я, сын Анвила, боги, нет, хотя, должен признать, было бы очень забавно, если бы в царстве снов бродил еще один его отчужденный сын». Он покачал головой. «Нет, и, прежде чем ты спросишь, я не сын Мадока или любого другого члена их семьи. Разве я похож на наследие?» Касси на мгновение замолчала. «Ты ни на кого не похож, я слепая». Санни неловко кашлянул, что заставило ее улыбнуться. «И в последний раз, когда мы встретились, мы были одни, так что я могла только позаимствовать твое зрение, что означало пялиться на себя в течение всего разговора. Что ж, не буду врать, я все же взглянула глазами рыцарей, которых мы встретили сегодня. Мне было любопытно посмотреть, как выглядит знаменитый владелец кафе Усла, блестящего эмпориума». Она пожала плечами. «На самом деле, ты действительно похож на наследие, но, возможно, это просто из-за уверенности в себе, присущей святому». Санни покачал головой с кривой улыбкой, не позволяя сменить тему. «Я уверен, что ты внимательно и долго наблюдала за мной, прежде чем нанести визит в блестящий эмпориум. А под словом «наблюдала» я подразумеваю «шпионила». В любом случае спасибо за комплимент». На этот раз очередь кашлять была за Касси. «Я попал в точку». Он несколько мгновений наслаждался ее легким смущением, а затем нейтрально произнес: «Я мало что знаю о том, как чародеи Валора создают воспоминания, но, вероятно, это связано с родословной бога войны. В конце концов, она же богиня прогресса, технологии и ремесел. Кроме того, известно, что члены семьи пробуждают аспекты схожей природы, возможно, из-за схожего воспитания и судьбы. Уверяю тебя, мое воспитание сильно отличалось от воспитания члена клана Валор». Санни колебался, но все же добавил: «То, как я создаю воспоминания, отличается от их методов». Касси слегка наклонила голову и с любопытством спросила: «Мне говорили, что воспоминания, которые ты создаешь, не очень сильны, но их преимущество в том, что они идеально подходят своему владельцу. Однако ты, должно быть, скрываешь истинную степень своих способностей, чтобы избежать внимания. Насколько ты хорош?» Санни бросил короткий взгляд на изящную шею Касси, заметив висящий на ней тонкий шнурок. Сможет ли она запомнить, если он скажет, что амулет, который она носит, был улучшен до верховного ранга им самим? Скорее всего, нет. Он улыбнулся. «Сомневаюсь, что хоть один человек в мире способен создать лучшие воспоминания, чем я». Это не было пустым хвастовством. Кузнечные мастера Валора могли создавать мощные воспоминания, но их ремесло было результатом уникальных аспектных способностей и рунического колдовства, что было чуждо концепции воспоминаний. Санни же был настоящим ткачом, единственный в мире мастер колдовства ткача, поэтому его способности были шире и бесконечно гибче. Так что лучше него в создании воспоминаний мог быть только один специалист – заклятие кошмара. Но он не собирался с ним соревноваться. Он взглянул на Касси и спросил: «А что, ты все-таки собираешься заказать воспоминания? Позволь мне сказать тебе, святая Касси, я дам тебе эксклюзивную скидку. Наш сервис на высшем уровне, и мы можем выполнять любые заказы. Боевые воспоминания, утилитарные воспоминания, даже косметические воспоминания не исключены. И еще, обычно я этого не делаю, но специально для тебя я открою большой секрет. Можно даже придумать индивидуальное название и описание для твоего воспоминания. Лучшего памятного сувенира или единственного в своем роде подарка для любимого человека не найти». Касси нервно потрогала свои волосы, а затем с сомнением ответила: «Правда? Что ж, тогда я действительно могу заказать у тебя воспоминания». Глава 1645. Найти ничего. Касси повела Санни вглубь руин. Спустившись с внешней стены, она, к его облегчению, проявила больше осторожности, девушка оставалась спокойной и уравновешенной, но он заметил, что она выбирает окольные пути, придерживаясь менее населенных мест древнего замка. Время от времени на обветренных камнях загорались призрачные руны. В такие моменты камешек, который Санни держал в руках, становился немного теплее. Через некоторое время Касси снова заговорила. «Мы останемся в безлюдных местах истинного бастиона, чтобы не столкнуться с кем-то могущественным. С рыцарями я справлюсь без особых проблем, но если мы встретим святого, особенно из прямой кровной линии могут возникнуть сложности». Санни кивнул, испытывая странное облегчение. Было приятно получить подтверждение того, что сила Касси не безгранична, даже если она на его стороне. Слепая провидица задержалась на несколько мгновений, а затем спросила. «Ты сказал мне, что тебе нужно попасть в замок. Куда именно я должна тебя отвезти?» Он пожал плечами. «Как можно ближе к главной башне. Я пойму, куда мне нужно идти, как только доберусь туда». На самом деле Санни не знал точного местоположения того, что искал. Он просто знал, что здесь, в бастионе, что-то спрятано и что члены клана Валор, должно быть, еще не нашли этого. Ну, может, и нашли. Но он готов был поспорить, что нет. А все потому, что временные рамки не имели смысла. Цитадель, которую завоевал основатель Валора, была иллюзорным бастионом, а не настоящим. В противном случае она вообще не была бы завоевана, ни один представитель первого поколения не был достаточно силен, чтобы выжить в зоне смерти, не говоря уже о том, чтобы захватить ее. Только после того, как сломанный меч, Анвил, Кисонг и Астерион стали трансцендентами, это скрытое место было потревожено людьми. Сан не сомневался, что до появления суверенов Валор действительно занимал истинный бастион. Это означало, что у них было не так уж много времени, чтобы исследовать обширные руины, особенно учитывая, насколько они были опасны и как мало людей имели к ним доступ. Кроме того, лучшие воины Валора потратили не одно десятилетие на завоевание отдаленных регионов Царства Снов, чтобы расширить владение короля. Возможно, Анвил и его рыцари открыли несколько самых легкодоступных секретов павшего замка, но Сан не сомневался, что они нашли их все. По крайней мере, он на это надеялся. Его надежда основывалась на том, что в мире был только один человек, обладавший родословной Даймона, и этим человеком был он сам. Поэтому Санни осторожно протянул свои чувства наружу, общаясь с древними тенями, населяющими руины. Он ощущал темные пустоты, скрывающиеся под обломками. Некоторые из них были просто результатом падения каменных глыб друг на друга, другие – залами и комнатами, которые были погребены и забыты во время разрушений. Однако ничто из этого не было тем, что он искал. Касси повела его вглубь руин, выбирая самые безлюдные пути. Ни одному из них не требовался источник света для ходьбы, поэтому их путь был тихим и незаметным, освещаемым лишь бледным сиянием раздробленной луны. Они шли по осыпающимся парапетам и полузасыпанным тропинкам, древние камни опасно нависали над их головами. Молот Анвила продолжал звенеть, ровно и мощно, как биение стального сердца, лишенного эмоций. Санни взглянул на Касси и нейтральным тоном сказал: «Должно быть, спать здесь очень хлопотно». Она выглядела удивленной. «Кто может быть настолько безумен, чтобы спать в таком месте?» Затем девушка на несколько мгновений замешкалась и со вздохом добавила: «Вообще-то, это запрещено. Раньше эта земля принадлежала демону воображения. Здесь то, что ты видишь во сне, вполне может стать реальностью. В последний раз, когда рыцарь задремал на стене, мы потеряли 4 мастеров из-за его кошмара». Санни молчал с изумленным выражением лица. Это было уже немного слишком. «Зона смерти есть зона смерти, я полагаю. Если бы кошмар не был занят выполнением важного задания в Божьей могиле, он бы вызвал его немедленно». Когда они приблизились к внутренней части разрушенного замка, Санни направил свое ощущение теней вниз, в толщу затопленной горы. Он был осторожен, ограничив зону действия узким лучом. Раньше такое было невозможно, но, став святым, он научился лучше контролировать свои ощущения. Каменная масса под его ногами казалась достаточно твердой. Санни шел за Касси, сосредоточившись на древних руинах, и даже закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать окружающую обстановку. Однако он ничего не чувствовал. Чем дольше они находились среди руин, тем меньше он ощущал. «Я уверен, что что-то есть. Происходи это все раньше, Санни, скорее всего, был бы привлечен к судьбоносному месту своей интуицией или бы просто наткнулся на него благодаря судьбе. Но сейчас все было наоборот, и его интуиция молчала. Касси не показывала этого, но, должно быть, ей уже стало не по себе от их бесцельных блужданий. В самом деле, он выглядел бы полным безумцем, если бы его поиски не принесли результата. Кто проникает в тайную крепость суверена и не находит ничего? Ничего, ничего. Санни улыбнулся. Нашел. Под ними не было абсолютно ничего. Но именно это и выдавало скрытое святилище. Даже если бы гора была сложена из цельного камня, в ней нашлись бы трещины и расщелины, и в них обитали бы древние тени. Учитывая, насколько сильным было ощущение теней Санни, он должен был ощутить их присутствие. Но он ничего не чувствовал, а значит, что-то блокировало его ощущения. Глубоко, глубоко внизу. Санни открыл глаза и сделал глубокий вздох. Заметив, что он остановился, Касси встала на месте и повернулась к нему лицом. Ее глаза были голубыми и ясными, без каких-либо аномалий. Но он все же предпочел отвести взгляд. «В чем дело?» Санни тонко улыбнулся и пожал плечами. «Я нашел то, что искал». Она слегка наклонила голову. «И что теперь?» Он немного замешкался, а потом вздохнул. «А теперь прошу прощения, святая Кассия». Шагнув вперед, он положил руки на ее хрупкие плечи, а затем утащил ее в тень, телепортировав их обоих вглубь горы. Глава 1646. Подземелья и даймоны. Мгновение спустя они вдвоем оказались глубоко под землей, а над их головами нависли бесчисленные тонны камня. Если Санни не ошибался, найденное им тайное святилище находилось почти на самом дне озера, в самом сердце горы. Раньше Санни не мог брать с собой живых существ, проходя сквозь тени, за единственным исключением в виде Нефис. Но теперь, когда он стал святым, все было иначе. Он мог тянуть за собой гораздо более тяжелые неодушевленные предметы, а также людей. Последние, правда, были очень громоздкими и отнимали у него много эссенций, особенно те, чьи души были огромны и могущественны. Телепортация Касси вместе с ним, да еще и в такое отдаленное место, истощила изрядную часть его резервов. Санни мысленно вздохнул и попытался сделать глубокий вдох, однако вдыхать было нечего. Странно спокойный голос раздался в его голове, испугав его. «Здесь нет воздуха». Это был голос Касси. Но почему она так спокойна? Санни посмотрел на слепую провидицу с легким замешательством, а затем пожал плечами и вызвал жемчужину квинтэссенции. Через несколько секунд в его руке появилась прекрасная белая жемчужина. Санни не стал класть ее в рот, держа между собой и Касси. Вскоре они снова смогли дышать. «Пожалуйста, оставайся рядом, святая Кассия». Святые могли сохранять дыхание гораздо дольше, чем обычные люди, поэтому за эти несколько мгновений никто из них не почувствовал никакого дискомфорта. Тем не менее он ожидал, что Касси хотя бы немного испугается. Но с другой стороны, с чего бы это? Касси больше не получала видений будущего, но ее пробужденная способность функционировала совершенно нормально. Она должна была знать, что Санни использует теневой шаг за несколько секунд до того, как это действительно произошло, и увидеть, как он призывает жемчужину квинтэссенции, еще до того, как он это сделает. Обычно Касси вела себя так, что люди забывали об этой способности, но если задуматься, то каждый разговор и каждое событие она наблюдала дважды. Пока ее пробужденная способность была активна, удивить ее было практически невозможно, и она бы точно не отключила ее, пока вела подозрительного святого в крепость суверена. Между тем ее вознесенная способность, похоже, претерпела изменения. Если только она не использовала воспоминания для телепатического общения с ним, именно эта ее способность позволяла ей разговаривать с людьми, которых она отметила. Санни был хорошо знаком с такой манерой разговора благодаря отреченному сумраку, поэтому он не беспокоился о том, что выскажет вслух ненужную мысль. Хаем удобно. Неудивительно, что Нефис оказалась так хорошо осведомлена о его тенях, когда они встретились в безымянном храме. Касси, тем временем, похоже, размышляла о том же. Повернувшись лицом к Санни, она слегка наклонила голову и спросила: «Способность к пространственному перемещению?» Он кивнул. «Ну, да, что-то вроде того». Она задумалась на несколько мгновений, а затем небрежно сказала: «Хаем, удобно». Санни моргнул. После этого он наконец-то смог осмотреться, его ощущение теней было бесполезно, так что теперь он мог полагаться только на зрение. Пространство, в котором они оказались, казалось не очень большим и было погружено в кромешную тьму. К счастью, это была обычная темнота, которая не представляла для него препятствий. Они находились в небольшом помещении. Оно было явно искусственным, а не естественным. Стены были гладкими и отполированными, на их каменной поверхности не было ни единого шва. Потолок был высоким. В каменной комнате не было ничего, ни мебели, ни паутины, ни рунических кругов, высеченных на полу. Была только высокая дверь, которая, казалось, была вырезана из цельного куска темного дерева. Тем не менее, глядя на нее, Сан не почувствовал тот же дискомфорт, что и в башне черного дерева. Дверь казалась вполне обычной, но в то же время она была немного неправильной. Ручка была расположена слишком высоко, ее форма была слегка неправильной, петли были расположены странно, как будто она была сделана для существа, похожего на человека, но не совсем человека. Возможно, для Даймона. Касси оставалась неподвижной, но он знал, что она изучает каменную комнату его глазами. Через несколько мгновений она заговорила. «Я понимаю, что странно спрашивать об этом только сейчас, но, Санни, что именно ты пытаешься здесь найти, и где именно мы находимся?» Он тонко улыбнулся. «Мы находимся глубоко под замком, в самом сердце горы, в месте, которое, должно быть, оставил демон воображения. Что касается того, что я ищу, то все просто». Он осторожно шагнул к двери. «Это сила». Касси выглядела удивленной. «Сила?» Санни кивнул. «Разве ты не слышала, святая Кассия, знание – это источник силы. По крайней мере, так считал демон судьбы, и я склонен с ним согласиться. Но знание – это также и самая тяжелая вещь в мире, так что не все достаточно сильны, чтобы удержать его». Она резко повернула голову, но Санни просто продолжил беззаботным тоном. «Итак, я пытаюсь найти здесь утраченное знание и, если повезет, нечто столь же запретное». С этими словами Санни взялся за ручку, повернул ее и толкнул дверь, или, по крайней мере, попытался. Дверь не сдвинулась с места. Слегка нахмурившись, Санни приложил больше усилий. Как у трансцендентного ужаса у него было много сил, но дверь все равно не двигалась. Она заперта, но замка нет. Может, петли проржавели? Нет, стоп, попробуй потянуть. Санни неловко кашлянул, а затем потянул вместо того, чтобы толкать. Дверь легко открылась, и петли не издали ни звука. «Я как раз собирался». «Да». Касси ничего не сказала и подошла к нему, остановившись чуть позади. Санни слегка напрягся. «Почему она стоит так близко?» «Ах, да я же сам просил ее, из-за жемчужины квинтэссенции». «Итак, какие знания ты надеешься найти?» Он вышел из каменной комнаты и остановился, изучая длинный коридор за ней. «Ну, знаешь, ничего слишком неожиданного. Почему началась погибельная война? Как она закончилась? Кто победил? Как погибли боги? Как погибли даймоны? Где их трупы?» Санни глубоко вздохнул и невозмутимо добавил. «Почему было создано заклятие кошмара? Каково его назначение? Что случилось с его создателем?» Такие вот простые вещи. Разумеется, у Санни была еще одна цель, и еще одна вещь, которую он хотел найти. Оставшиеся части запретной родословной ткача были нужны ему. Его не устраивала лишь неполная коллекция фрагментов. По крайней мере, теперь уже нет. Глава 1647. Бесконечное зеркало. А вот это будет проблемой. Стоя на пороге, Санни изучал длинный коридор. Он тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз, и слегка изгибался. Каменный пол был гладким и ровным, а высокий потолок освещался россыпью мягко светящихся драгоценных камней. Бирюзовые самоцветы были встроены в него, тускло освещая коридор бледным светом. Проблема заключалась в стенах. Они были идеально гладкими и бесшовными, как будто коридор не был построен, а образовался внутри горы каким-то неведомым образом. Хуже того, их глянцевая поверхность отражала свет. Стены коридора были похожи на два бесконечных зеркала. Вспомнив слова Касси, Санни нахмурился. Слепая провидица за его спиной глубоко вздохнула. «Боже мой!» Ее голос был мрачным. Санни несколько мгновений колебался, а затем нейтрально спросил, налево или направо. Касси ответила с ноткой замешательства. «Почему ты спрашиваешь меня?» Он почесал затылок и пожал плечами. «Почему бы и нет? Мне практически никогда не везет, так что я доверюсь твоей интуиции». Она слегка наклонила голову. «Правда? Потому что моя интуиция подсказывает мне, что нужно убираться отсюда как можно скорее». «Да, мне следовало ожидать такого ответа». Санни на секунду закрыл глаза, а затем прочистил горло. «Если подумать, почему бы нам просто не пойти налево?» В тот момент, когда они вдвоем вошли в коридор, Их отражения появились на полированных стенах. Поскольку два бесконечных зеркала располагались прямо напротив друг друга, отражения простирались в бесконечность, образуя бесчисленные зеркальные коридоры. Когда Санни делал шаг, легион его отражений тоже делал шаг. Когда Касси шла следом, легион ее отражений тоже шел следом. Их окружали мириады идентичных копий их самих, марширующих в ногу с ними с обеих сторон. Внезапно он почувствовал сильное беспокойство. «Ты ведь сказала не отвечать, если отражение заговорит со мной?» Касси кивнула, и мириады ее отражений одновременно кивнули ему. Отражения Санни были бледными и мрачными. Отражения Касси были красивы и двигались с элегантной грацией. Лучше вообще не смотреть на них, не видеть зла и все такое. Он поморщился, и мое ощущение теней просто исчезло. Какое удобное совпадение. Нахмурившись, он опустил голову и уставился в пол. Идя вперед, Санни сосредоточился на своих ногах. Тем не менее на периферии его зрения все еще мелькали отражения. Все они шли вперед, глядя вниз. Только ему показалось, или одно из бесчисленных отражений было совершенно неподвижно и смотрело прямо на него. Санни пришлось приложить всю свою силу воли, чтобы продолжать смотреть вниз, а не поворачиваться, чтобы убедиться в этом. Мгновение спустя в его периферийном зрении снова не было ничего необычного. Насколько сильны эти другие, он говорил мысленно, а не вслух, полагая, что Касси его услышит. И действительно, через несколько мгновений последовал ее ответ. Никто не знает. Судя по тем отчетам, которые я видела, иногда они столь же могущественны, как и человек, которого они отражают. Иногда они странно хрупкие, но не стоит слишком полагаться на мою информацию. Она обманчива, ведь отчеты оставляют только те, кто выжил. Неизвестно, с чем столкнулись те, кто этой встречи не пережил. Санни нахмурился. Касси ненадолго задумалась, а потом добавила. Их делает настолько опасными не их сила, а скорее их странность. Мы не знаем, что они собой представляют, откуда пришли, что ими движет, как они думают и думают ли вообще. Когда ты сражаешься с человеком или кошмарным существом, ты обычно можешь предсказать, что произойдет, хотя бы в общих чертах, потому что ты знаешь, что движет твоим врагом, с другими все иначе. Он молча кивнул. Больше всего люди боялись неизвестности, а то, что было неизвестно, представляло наибольшую опасность. Но если отражения оживут, с нами все будет в порядке, если мы не будем смотреть на них и не будем с ними разговаривать. Верно, на этот раз Касси молчала дольше. Не знаю. Санни поморщился. Вокруг него мириады отражений тоже поморщились. Насколько длинный этот чертов коридор, они шли уже довольно долго. Однако никаких признаков других дверей не было, и конца не было видно. Зеркальный туннель был пуст и безмолвен, а темный, тусклый свет бирюзовых драгоценных камней омывал его призрачным светом. Единственным звуком, нарушавшим тишину, был тихий шелест одежды Касси. Шаги Санни при этом были совершенно бесшумны. Но потом, тишину нарушил еще один звук, заставивший его остановиться на месте. Это был тихий, но безошибочный звук трескающейся стеклянной поверхности. Санни на мгновение замер. К черту все это. Повернувшись, он схватил Касси и тут же использовал теневой шаг, чтобы телепортироваться обратно в том направлении, откуда они пришли. Без ощущения теней он мог перемещать только настолько далеко, насколько мог видеть. После быстрой серии последовательных телепортов Санни вернул их в маленькую каменную комнату и закрыл дверь, а затем устало опустился на пол. Проклятие! Как же я ненавижу зеркала! Если подумать, то между причиной, по которой он избегал зеркал, и этим местом должна была быть какая-то связь. Мордрид должен был побывать в бастионе до того, как его передали Астериону. Возможно, он столкнулся здесь с чем-то странным. Или, может быть, его мать. Касси спокойно поправила одежду и тоже села. Никто из них не устал физически, но длительное пребывание в напряжении неизбежно приводило к умственному истощению. Она некоторое время молчала, а потом спросила. «И что теперь, Санни? Мы поворачиваем назад?» Он мрачно уставился на нее и на мгновение застыл в неподвижности. Затем он покачал головой. «Нет». С этими словами Санни поднял свободную руку и вызвал еще одно воспоминание. Через несколько мгновений на его ладони появился маленький фонарь, вырезанный из черного камня. Касси повернула голову и сосредоточилась на нем, слегка нахмурившись. «Фонарь?» Он кивнул. «Да, однако он очень особенный. Этот фонарь не излучает свет. Вместо этого он его поглощает. Что такое отражение?» «Это свет, который был отброшен назад. Поэтому, Как и тени, отражения не могли существовать без света. Стиснув зубы, Санни встал и снова открыл дверь каменной комнаты. Одновременно с этим он открыл врата теневого фонаря. Мгновение спустя поток теней хлынул в зеркальный коридор, заливая его непроглядной тьмой. Глава 1648. Затерянные в отражениях. Поток теней хлынул в коридор, погружая его в кромешную тьму. Свет сияющих драгоценных камней был поглощен и исчез без следа, сделав их мрачными и безжизненными. Санни вызвал целый рой огромных и древних теней. Эти древние тени были непостижимы. Чтобы развеять их, потребовался бы столь же мощный источник света. Драгоценные камни были созданы разумом демона воображения, это правда возможно, они прогнали бы тьму, если бы тени были одни. Однако они находились в присутствии своего повелителя, и одно это делало их гораздо более деспотичными. Через несколько мгновений длинный участок коридора стал совершенно беспросветным. Бесконечное зеркало его стен стало серым и пустым. Ничто не отражалось на их тусклой поверхности, и никакие отражения не посещали скрытое святилище. Санни тихо вздохнул. Кто бы мог подумать, что сегодня я воспользуюсь этим трюком. То, что он сделал, не было чистой импровизацией. Напротив, это был один из методов, который он обдумывал, размышляя о том, как справиться с Мардретом. Касси выглядела впечатленной. «Эти тени подчиняются тебе?» Санни пожал плечами. «Если я обращаюсь с ними вежливо». Дикие тени были именно такими. Большинство из них были преданы Санни, но некоторые были упрямы и своевольны. Первые подчинялись ему из привязанности или почтения, а вторых нужно было уговаривать и завлекать. «Пойдем». Они вдвоем вернулись в коридор. Он казался намного меньше без бесчисленных отражений, бесконечно тянущихся в призрачную даль, даже создавал чувство клаустрофобии. И все же Санни чувствовал себя гораздо спокойнее, чем раньше. Касси вдруг заговорила, привлекая его внимание. «Мы снова идем налево?» Санни улыбнулся. «Хороший вопрос. Нет, в этот раз давай попробуем направо». Они повернули направо и пошли размеренным шагом. Тени двигались вместе с ними, оставляя коридор темным как впереди, так и позади. Так Санни и Касси продвигались вперед некоторое время. Затем они наткнулись на перекресток. Аналогичный коридор пересекался с тем, по которому они шли, и перед Санни встал другой выбор. Он слегка нахмурился и решил снова повернуть направо. Второй коридор тоже слегка изгибался, так что заглянуть далеко вперед было невозможно. Через некоторое время появился еще один перекресток. И еще один, и еще. Некоторые перекрестки образовывали четыре пути, некоторые... Только три были даже причудливые, с шестью, семью или восемью путями. Были и тупики, и коридоры, которые вели к одному из перекрестков, который Санни и Касси уже прошли. Сами коридоры тоже не были прямыми, они изгибались и поворачивали под неожиданными углами. Это был зеркальный лабиринт. Через некоторое время Санни вздохнул и остановился, закрыв лицо ладонью. Перед ними была открытая дверь, ведущая в небольшую каменную комнату, ту самую, которую они оставили позади. «Ты заметил это?» Голос Касси был спокоен. Он ненадолго задумался, а потом кивнул. «Да, черт возьми!» Санни все это время считал шаги. Уследить было сложно из-за запутанности зеркального лабиринта, но он был уверен. В каждом направлении они прошли больше, чем ширина горы. Это означало, что лабиринт не был связан с размером горы. Насколько Санни знал, он мог быть бесконечным. Покачав головой, он прислонился к стене и призвал бесконечный источник. Жадно отпив из красивой стеклянной бутылки, он протянул ее Касси. Девушка взяла воспоминание и на мгновение нахмурилась. Затем, забыв о его значимости, она поднесла его к губам и вскоре вернула Санни. «Мы можем попробовать еще раз». Он немного поразмышлял, а затем медленно покачал головой. «Нет, мы и так уже слишком долго здесь находимся. До рассвета еще есть время, но я не смогу быстро разгадать этот лабиринт. Это будет долгий проект». Касси подняла бровь. «Мы договорились, что я проведу тебя в замок только один раз». Санни улыбнулся. «Да, и я обещал показать тебе только одно из моих воспоминаний. Конечно, ты хочешь увидеть больше, а я хочу больше исследовать это место. Это прекрасно сочетается, не так ли? Мы можем встречаться раз в месяц, в полнолуние. Таким образом, мы оба будем постепенно получать желаемые знания». Она колебалась. «Однако я не знаю, как долго я пробуду в бастионе. Может быть, ты хочешь чего-то еще?» Его улыбка стала немного мрачнее. «Я много чего хочу, святая Кассия, но я предлагаю именно эту сделку». Кассия нахмурилась, несколько мгновений молчала, а затем кивнула. «Хорошо, я проведу тебя в замок еще раз, в следующем месяце, в обмен на еще одно воспоминание». Санни отозвал бесконечный источник и подавил смешок. «Зачем она устроила спектакль, если мы оба знали, что она согласится? Значит, мы встречаемся». Он замер на мгновение, а затем поспешно добавил. «Нет, подожди, не встречаемся. Я неправильно выразился. То есть, ну, у нас назначена встреча. Ты понимаешь, о чем я?» Касси наблюдала за ним с оттенком веселья, а затем пожала плечами. «Как пожелаешь. А теперь думаю, мне пора получить свою плату». Санни вздохнул. Он не очень-то был рад этой части. «Отлично. У нас осталось еще немного времени, так что давай сделаем это здесь». Пока можно было с уверенностью сказать, что он вернется к озеру до восхода солнца, в бастионе не было более безопасного места, чем этот лабиринт. Здесь они были скрыты от взгляда короля, и никто не мог их потревожить. «Я все равно ненавижу это». Санни провел Касси в каменную комнату, вернул тени обратно в фонарь и закрыл дверь. Затем он сел на пол, скрестив ноги. Касси села напротив него и спокойно посмотрела ему в глаза, ее спина была совершенно прямой. «Одно воспоминание, по твоему выбору». Санни медленно кивнул. Она сделала глубокий вдох. «Тогда подумай, что ты хочешь, чтобы я увидела». Он так и сделал. Жгучий холод, тусклые сумерки, треск льда, когда он проломил его и выбрался на пустынный берег, темный шторм кипящих эмоций, бушующих в его пустом сердце. Прекрасные голубые глаза Касси вдруг заблестели, втягивая его в свои глубины, меняясь, и в следующее мгновение Санни ахнул. Глава 1649. Воспоминания о льде. Холодный океан омывал берег пустынной земли, его волны замерзли и не двигались. Пустое небо казалось тусклым и безразличным, солнце было скрыто за мрачной пеленой. Сама земля была безмолвной и тоскливой, ее безжизненные просторы утопали в снегу. Неподалеку от берега слой льда, сковывавший океан, внезапно раскололся и лопнул, обнажив неспокойную поверхность темной воды. Бледная рука поднялась над кромкой и с сокрушительной силой вонзилась в лед. Мгновение спустя из холодной воды поднялся худой юноша, ступивший на застывшие волны с леденящим выражением на осунувшемся алебастровом лице. Его вид был одновременно манящим и пугающим. На юноше были лишь рваные остатки военного комбинезона. Его белая как снег кожа была испещрена бесчисленными ужасными, но жутко бескровными ранами. Его глаза, напротив, были темны, как бездна. Черный шелк его мокрых волос слегка колыхался на холодном ветру. Он был похож на труп утонувшего божества, выползшего из замерзшего ада. Его стройный торс был почти обнажен, а на руках, груди и спине красовалась замысловатая татуировка в виде извивающегося змея. Темный змей был настолько реалистичным, что казалось, будто его ониксовые чешуйки шевелятся под кожей юноши. Некоторое время Санни оставался неподвижным, глядя на пустынный пейзаж перед собой. Затем он пошел вперед. Наконец, спустя столько времени, он снова оказался в антарктическом центре. Он вернулся в Фальконскот. Когда он сделал второй шаг, его жестоко разорванная кожа уже начала заживать. Когда он сделал третий, замысловатые пластины побитого ониксового доспеха покрыли его искалеченное тело, защищая от холода и ветра. Выглядит в точности так же. После третьего кошмара, когда все было сказано и сделано, Санни вернулся в северный квадрант среди беженцев. Он провел там некоторое время, занимаясь незаконченными делами, не то чтобы ему было чем заняться после того, как его стерли из мира. Встреча с Рейн была последним, что он сделал. Затем, освобожденный от всего и всех, он вновь устремил свой взор на Антарктиду. Пересечь океан в одиночку было нелегко. Превратившись в ониксового змея, Санни погрузился в беспросветные глубины, где тьма питала его душу и была богата духовной эссенцией. К сожалению, даже с помощью духовного сплетения он не мог постоянно поддерживать такую огромную оболочку. Но, к счастью, в океанах мира бодрствования не было недостатка в невообразимых ужасах. Санни использовал способность «змеиная сталь змея души», чтобы усилить свои клыки, и сражался с ужасными обитателями глубин, пополняя свою эссенцию с помощью способности «пожиратель душ», которая позволяла змею поглощать и передавать часть эссенции души всех существ, убитых им в форме оружия души или зверя души. Пребывание в оболочке в течение столь долгого времени было потенциально опасным, поскольку Санни не обладал истинным именем, но форма ониксового змея была одной из немногих, которую он мог принять без риска потерять себя, возможно, потому что он так хорошо ее знал, а возможно, потому что он разделял родство со змееподобными существами как наследник бога теней. Санне потребовались недели, чтобы добраться до Антарктиды, и эти недели были холодным и жутким кошмаром. Там, в темных глубинах океана, он столкнулся с ужасами, настолько отвратительными и ужасными, что для их описания не хватало слов. Он убивал одних и спасался от других. Его тело было истерзано и изломано, но в конце концов он выжил. Сама идея пересечь океан в одиночку казалась нелепой, но теперь, когда Санни стал трансцендентным ужасом, он каким-то образом воплотил ее в жизнь. Холодная тьма, царившая сейчас в его душе, была куда страшнее океана. Теперь, когда Санни оставил все позади, его душевное состояние было далеко от идеального. Боли и страдания превратились в темный гнев, и этот гнев кипел и бурлил, отказываясь сдерживаться и контролироваться. В этом мире для Санни больше не было места, и ему ничего не оставалось делать, разве что расплатиться с долгами. И первым, с кем он должен был рассчитаться, был зимний зверь. Ступая по замерзшим волнам, Санни достиг берега антарктического центра и без выражения огляделся вокруг. Его глаза были похожи на два бассейна тьмы, полные холодного, безжалостного убийственного намерения и обиды. На некотором расстоянии от него, наполовину погребенная под снегом, в руинах лежала портовая крепость Фальконскотта. Сам город застыл над ней, безмолвно возвышаясь на высоких скалах. Здания были скованы льдом, как и останки миллионов людей, убитых зимним зверем перед самым концом долгой и ужасной ночи. Санни некоторое время смотрел на скалы, а затем отвел взгляд. Он еще не был готов войти в город. Несколько часов он бесцельно бродил по берегу, как будто что-то искал. Ледяной холод был абсолютно смертельным, но Санни не обращал на него внимания. Его ощущение теней распространялось все шире и шире, охватывая огромную территорию пустынной земли. Где же она, где же она? В конце концов он остановился и молча уставился на землю. Наконец на его лице появился намек на эмоции. Санни поднял дрожащую руку и прикрыл глаза. Хрупкая улыбка искривила его губы. Он не мог найти ее, могилу, где он похоронил своих солдат. Тогда он был не совсем в своем уме, да и местность сильно изменилась из-за снега и льда. Так что он просто не знал, где теперь находится место упокоения Билля, Дорна и Самары. «Ах, черт побери!» Из его уст вырвался сдавленный звук, а затем Санни со злостью ударил по ржавым останкам сломанного МБП, которые лежали неподалеку, засыпанные снегом. Раздался оглушительный грохот, и массивная машина взорвалась. Зазубренные куски металла разлетелись в стороны, как смертоносная шрапнель, а каркас отлетел назад. Он столкнулся со скалой примерно в сотне метров от Санни, в результате чего целая часть склона проломилась и обрушилась лавиной раздробленных камней. Санни поднял голову к небу и издал искаженный крик, а затем опустил взгляд, в его глазах кипела темная ярость. «Убью ее, я разорву эту тварь на части!» Стиснув зубы, он вдохнул холодный воздух Антарктиды и направился к руинам города. Глава 1650. Замороженный город. Санни не знал, что он ожидал увидеть в Фальконскотте. Он даже не знал, почему ему захотелось войти в него, и все же он вошел, идя по безмолвным улицам с отрешенным выражением на бледном лице. Он пришел сюда именно потому, что не хотел, не желал видеть памятник своему поражению. Он был обязан перед самим собой и перед теми людьми, которых не смог защитить, увидеть их последнее пристанище во всей его ужасной красе. Возможно, просто потому, что теперь, когда о нем не помнил абсолютно никто, Санни хотел помнить хотя бы себя, даже то, что он хотел бы забыть. Город оказался почти таким же, как он себе представлял. Это было замерзшее кладбище. Смертельный холод метели зимнего зверя убил всех за считанные мгновения. Трупы были спрятаны в зданиях или погребены под снегом, поэтому город казался совершенно пустым. По крайней мере, они не страдали. За прошедшие месяцы некоторые здания рухнули под тяжестью льда. Другие стояли, как колоссальные надгробия или, быть может, как холодные мавзолеи для тех, кто погиб внутри. Странно, но ни одно кошмарное существо, похоже, не вошло в город, чтобы полакомиться трупами. Словно зимний зверь пометил это место как свою территорию. Санни миновал несколько знакомых строений. Казармы, где размещались регулянты, правительственный комплекс, башню общежития, где жили Бет и профессор Абель. Воспоминания захлестнули его разум, отчего его психическое состояние еще больше ухудшилось. Это было так странно, остаться одному. Теперь, когда Санни был совсем один, стертый из существования, он не чувствовал необходимости контролировать свои эмоции или поддерживать иллюзию нормальности. Некому было наблюдать, как он распадается на части, и никто не мог составить о нем неверное впечатление. Да, не было никаких якорей, связывающих его с миром, но, как оказалось, эти самые якоря служили опорой, удерживающей его разум. Со стороны он, должно быть, выглядел довольно тревожно. Только теперь, оказавшись в полном одиночестве, Сан не понял, насколько сильно его привычки и поведение были продиктованы необходимостью слиться с окружающей средой, с человеческим обществом. Теперь ему не нужно было заботиться о том, чтобы сохранять приемлемое выражение лица, скрывать от взгляда неподобающие чувства и говорить правильные слова, да и вообще говорить что-либо. «Может быть, мне все же стоит делать все это?» Он подозревал, что, поддавшись этой абсолютной свободе, он в конце концов дойдет до некоторого помешательства, но его это не особо волновало. Наконец он добрался до развалившихся остатков городской стены и некоторое время смотрел на заснеженное поле за ней. Перебравшись через обломки, Сан не спрыгнул вниз, сделав свое тело достаточно легким, чтобы идти по снегу, и оставил призрак Фалькон Скотта позади. Возможно, это был последний раз, когда он видел этот город, но это было нормально, это было к лучшему. Некоторое время спустя он добрался до места, где погибли последние солдаты первой эвакуационной армии, убитые смертельным холодом неестественной метели. Их застывшие фигуры все еще были там, близлежащие замерзли на земле, а те, кто выдержал дольше, застыли, как ледяные скульптуры. Его неподвижное лицо тоже казалось застывшим. Он провел некоторое время среди них, вглядываясь в горизонт. Зимний зверь отступил вглубь суши, но следы его пребывания остались. Сегодня Антарктида выглядела гораздо более похожей на ту, что была раньше, холодная и закованная в лед. Это было очень уместно. Санни все еще был поглощен своими мыслями, когда под снегом что-то зашевелилось, и снизу на него набросилось отвратительное существо. Он не шелохнулся, но тени вокруг него зашевелились и с невероятной скоростью метнулись вперед, настигая мерзость в воздухе. Мгновение спустя монстр был разорван на части, и дождь горячей крови обрушился на Санни, как багровая роса. Выражение его лица не изменилось, но глаза мрачно заблестели. Странно, убивать кошмарное существо и не слышать знакомого голоса заклятия кошмара, объявляющего его ранг, класс и имя, было по-прежнему странно. Снег вокруг него зашевелился и взорвался, десятки гротескных тел бросились на него, желая разорвать на куски. Здесь был целый рой мерзостей. Санни наконец двинулся, зловещая улыбка исказила его лицо. Он был так быстр, что казалось, будто он просто исчезает в одном месте и появляется в другом. В его руках не было оружия, да оно и не требовалось. Перчаток ониксовой мантии было более чем достаточно. Поддавшись дикому боевому стилю курганных призраков, Санни голым кулаком размозжил череп одной из мерзостей. Спустя долю секунды он оказался рядом с другой, пронзил ее грудь рукой и раздавил сердце. В мгновение ока он оказался уже в другом месте, жестоко разрывая челюсти монстра. Санни сражался безжалостно и методично, уничтожая кошмарных существ самым быстрым и жестоким образом. Нет, это даже нельзя было назвать сражением. Сейчас он не был бойцом, он был мясником или, в лучшем случае, безжалостным палачом. Ему потребовалось не более 12 секунд, чтобы уничтожить весь рой. К тому времени, как он закончил, кровь, покрывавшая его ониксовые доспехи, уже превратилась в лед. Кошмарные существа были мертвы, но не все. Одного монстра оставил в живых. Теперь массивный зверь корчился на снегу, пытаясь зарыться в него, пока тени удерживали его на месте. От Санни не было спасения, но мерзость все еще отчаянно пыталась сбежать. Повернув голову, Санни изучил уродливое существо, а затем направился к нему. «Куда ты собрался? Кто позволил тебе уйти?» Подойдя к мерзости, он присел рядом с ней и с улыбкой заглянул в ее бешеные глаза. Ужасающая пасть существа находилась менее чем в метре от его лица, но Санни это не волновало. «Ты выбрал неудачный день для существования, мерзавец, но это к лучшему. Это именно то, что мне нужно». Он вытянул руку, чувствуя, как змей души скользит вперед. Вскоре из его пальцев на снег хлынул поток тьмы, превратившись в огромную тень. Однако эта тень не была великим змеем. Вместо этого она приняла форму массивного существа с двумя обрубленными ногами, истощенным, сгорбленным туловищем и непропорционально длинными многосуставчатыми руками. Две из них заканчивались ужасающими костяными когтями, а еще две, более короткие, заканчивались почти человекоподобными пальцами. Тело существа покрывал рваный чернильно-черный мех, а на голове располагались пять блестящих черных глаз. Под ними, словно в предвкушении, была полуоткрыта страшная пасть, усеянная острыми зубами. Вязкая слюна стекала по подбородку существа и капала на снег. Но больше всего пугали странные жилки, бесконечно шевелящиеся под кожей существа, напоминая червей. Это был горный король, вернее, версия горного короля, которая выглядела так, словно ее окунули в жидкую тьму. Холодная улыбка Санни слегка расширилась, а его темные глаза сверкнули зловещим намерением. «Продолжай, этот будет первым». Змей сделал тяжелый шаг вперед и схватил сопротивляющуюся мерзость своей мощной рукой. Затем одна из червеобразных личинок, шевелящихся под его кожей, выползла из-под когтей и зарылась в плоть монстра. Кошмарное существо на мгновение замерло, а затем издало леденящий душу вопль. Мгновение спустя его тело исказилось в страшных конвульсиях. Санни мрачно усмехнулся, но не последним. Нет, явно не последним. Глава 1651. Новый хищник. Способность бесформенной позволяла змею принимать форму любой тени, покоящейся в душе Санни, наследуя ее силы и способности. Тень должна была быть того же или более низкого ранга и класса, а это означало, что самой могущественной формой, которую мог принять змей, была форма Сивиллы Падшей Благодати, ужаса Ло 49. И, по сути, эта форма подходила для цели Санни гораздо лучше, чем горный король. Однако змею приходилось поддерживать трансформацию собственной эссенции, и он не мог сохранять столь мощную форму долгое время, не говоря уже о том, чтобы делать это постоянно.